Гран Шриман Бхагаватам, песнь 6, глава 3. Ямараджа поучает своих слуг. Глава называется. Текст 24. Этаваталам агханирхараная пумсам санкиртанам бхагавато гунакарма намнам. Викрушья путрям агхаван яд аджамилопи нараянет Словный перевод. Это авата. Перевод стиха. Знайте же, что тот, кто повторяет имя Господа и воспевает его добродетели и деяния, без труда избавляется от последствий всех своих грехов. Это единственно верный путь искупления грехов. Имя Господа, произнесенное без оскорблений, дарует освобождение даже тому, кто произносит его невнятно. Аджамила был законченным грешником, но когда, лежа на смертном одре, он произнес святое имя, это освободило его от материального рабства. Ибо он вспомнил имя Нараяны, хотя и звал сына. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупады. Правоту слов Ямараджи подтвердил Харидас Тхакур, когда однажды в доме отца Рагхунатха Даса Госвами доказал собравшимся, что даже тот, кто повторяет святые имена не совсем чисто, сможет освободиться от материального рабства. Смарта Браманы и Майвади не верят в это, но слова Харидаса Тхакура находят подтверждение во многих стихах Шримад Бхагаватам. Например, в комментарии к этому стиху Шридхара Свами приводит такие строки. «Саям пратар гринан бхактая дукха грамат вимучаетай». Кто утром и вечером с великой преданностью повторяет святые имена Господа, тот избавляется от всех страданий. Он приводит и другие стихи, где сказано, что освобождение непременно придет к тому, кто изо дня в день с благоговением слушает звуки имени Господа. «Анудинам идам адарана шраванам». А вот еще одна цитата. «Шраванам киртанам тхьянам харир абхутта кармана». Джанма карма гунанам ча тат ардхе кила чештитам. Без устали слушая повествуя о чудесах и деяниях Господа, всегда размышляйте о них и старайтесь ублаговолить Господа. Бхагаватам 11.3.27. Шридхара с вами приводит и такие строки из Пуран. «Папакшаяча бхагавати смараттам там агарнишам». Тот, кто днем и ночью агарнишам помнит о лотосных стопах Господа, очистится от всех грехов. Он также цитирует Шримад Бхагаватам 6.3.31. «Тасмат санкиртанам вишнор джаган мангалам ахмасам». Махатам апи кауравайам видхи айкантика нишкрам. Все эти цитаты свидетельствуют об одном. Кто всегда говорит и слушает о священных деяниях имени, славе и облике Господа, обретает освобождение. В этом стихе замечательно сказано. Этаваталам акханирхараная пумсам. Достаточно произнести имя Господа, чтобы сбросить с себя бремя всех грехов. Слово «алам» здесь означает «вполне достаточно». Это слово многозначно. В Амара Коши, самом известном санскритском словаре, слово «алам» соответствует значение украшения, достаточность, сила и ограничение. Алам хушана приапти шакти вирана вачакам. В этом стихе Шримад Бхагаватам слово Алам указывает на то, что для искупления грехов достаточно повторять имена Господа, и что нет никакой нужды в других средствах. Это справедливо, даже если человек произносит святые имена несовершенным образом. Освобождение Аджамилы лучше всего свидетельствует о могуществе святого имени. Когда Аджамила произносил имена Нараяны, он думал не о Верховном Господе, а о своем сыне. К тому же он вовсе не был чист. Он прослыл отъявленным грешником. Известно также, что в момент смерти тело перестает повиноваться его владельцу, поэтому Аджамила, конечно, не мог произнести слова разборчиво, и все же святое имя освободило его от греха. Если даже такой грешник, как Аджамила, обрел освобождение, то разве не обретут его те, кто не столь порочен? Отсюда можно сделать заключение, что каждый должен дать обет регулярно повторять святое имя Господа. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. И неукоснительно исполнять этот обет. Тогда Кришна, по своей милости, непременно освободит нас из пут Майи. Нас не должно останавливать то, что мы повторяем мантру Хари Кришна с оскорблениями, потому что если мы просто будем продолжать повторять эту мантру, со временем мы начнем повторять ее без оскорблений. Тогда начнет расти наша любовь к Кришне. Любовь и привязанность к Верховной Личности Бога, по словам Шри Чайтаньи Махапрабху, должны стать нашей главной целью. Према пум артхахомагам. В этой связи Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит стих из 11 песни Шримад Бхагаватам, 19 главы 24 стиха. «Эвам дхармайр манушьянам удхабтам манивидинам май санджаяте бхакти конирдхо савашишьяте». «О Удхава! Высшая религия та, что пробуждает в человеке любовь ко мне». Прямая вакта, пробуждающая любовь к Богу. Так объясняет Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур значение слова «бхакти». И добавляет, как «анья артха асья». Зачем тому, кто обладает бхакти, стремиться к освобождению? Затем он приводит стих из Падма Пураны. Намапарадха юктанам, наманьева харанягам, авишранти праюктани, тани авертха караньяча. Даже если вначале человек повторяет мантру Хари Кришна с оскорблением, он может избавиться от них, постоянно повторяя эту мантру. Если последовать призыву Господа Чайтаньи Махапрабху и повторять Махамантру день и ночь, то она постепенно избавит нас от всех грехов. Папакшая шачабхавати шмаратти там агарнишам. Шри Чайтанья Махапрабху часто произносит такие строки. Харер нама, харер нама, харер намая кевалам. Калаунаста эванаста, эванаста эвагатир аньята. В наш век вражды и лицемерия единственный путь к спасению – это повторение святого имени Господа. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Если члены общества сознания Кришны будут строго следовать наказу Шри Чайтаньи Махапрабху, им ничто не будет грозить. Конец комментария. Знаете же, что тот, кто повторяет имя Господа и воспевает его добродетели и деяния, без труда избавляется от последствий всех своих грехов. Это единственный верный путь искупления грехов. Имя Господа, произнесенное без оскорблений, дарует освобождение даже тому, кто произносит его невнятно. Аджамила был законченным грешником, но когда лежа на смертном одре, он произнес святое имя, это освободило его от материального рабства, ибо он вспомнил имя Нараяны, хотя и звал сына. Вообще вся шестая песня Шримад Бхагаватам называется «Слава святого имени». Каждая песня, она предназначена для описания определенной

все на публику. Не едят мясо там всю жизнь, не пьют вино всю жизнь ради завоевания уважения. И становятся гордыми такими от этого. Если кто-то помнит, вчера несколько человек там внизу стояли, рассказывал, как один ученик пришел к духовному учителю и сказал: 30 лет я строго следую всему. 30 лет строго. У меня столько последователей, тысячи, десятки тысяч последователей, только потому, что они видят, как я живу строго, в соответствии со всеми принципами. У меня десятки тысяч обожателей. У меня десятки тысяч поклонников. Но, Гуру Махарадж, я так и не продвинулся. Сердце мое остается прежним. Я 30 лет так строго следую всему, что вы говорите. Но сердце мое не продвинулось. Как продвинуться? Гуру улыбнулся и сказал: достаточно одного месяца, и ты получишь реализацию всех 30 лет. Одна у тебя проблема только. Он сказал: какая? Ты очень гордый, ты всем этим гордишься, что ты всем следуешь. Он сказал: да я не горжусь. Скажите мне, как продвинуться? Он сказал: ты хочешь продвинуться? Да, я хочу продвинуться. Тогда снимай с себя шнур, всю одежду, одевайся в овечью шкуру. Он сказал: это же испражнение. Он сказал: одевайся в овечью шкуру. Вот в испражнение одевайся. Он сказал: ну хорошо, разделся, все снял, шнур. Шнур же нельзя снимать, это же грех. Он сказал: снимай, иди на грех. Я сказал: хорошо, ладно, раз гуру говорит, снял, все. Все снял, овечью шкуру одел, стоит. Он: теперь иди в сад и набери 1000 орехов грецких. Иди на рынок. И каждому мальчишку, который на рынке там бегает, и очень много пацанов, проси: если ты мне хорошо пнешь под зад, я тебе дам орех. И каждый, кто тебе будет пинать под зад, ты будешь угощать его орехом. За то, что он пнул тебя под зад. Хорошенько. Ученик так вообще нахмурился и сказал: что шутите, что ли? Он сказал: на следующий раз ты опять наберешь 1000 орех и будешь уже на рынке просить взрослых людей: пожалуйста, дайте мне хорошего пендаля, и я дам вам орех. Они будут говорить: да что это за чушь? Я скажу: пожалуйста, ты должен вымаливать у них. И когда тебе хорошенько кто-нибудь пнет, угощай орехом. В следующий раз ты должен набрать 1000 орех и пойти по городу. И всех, кого ты не встретишь, ты должен молить, чтобы они тебя пнули. Пожалуйста, пните меня хорошенько. Я дам вам орех. Ученик сказал: ты какая-то чушь. Нет, я не смогу так. Он сбросил эту овечью шкуру, одел шнур. Он сказал: я не могу. Он сказал: поэтому ты никогда, даже если ты 300 лет будешь всему строго следовать, ты никогда не продвинешься даже на йоту. Даже на миллиметр ты не продвинешься. Никогда ничего не получишь. Потому что ты никогда никому не даешь себя пнуть. И Шрила Прабхупада, когда приходили с проблемами и говорили: вот у меня столько проблем, там я не продвигаюсь, там то все, Прабхупада говорил: я могу решить все твои проблемы одним пинком. Куда? Под зад. Он говорит: ну и вы просто мне этого сделать не даете. Просто вам надо хорошенько пинать под зад. И вы должны это, за это благодарны еще быть, что вам пинают под зад. И суть вся была, что все следование, оно не работает, если человек не дает пинать себя под зад, считает, что это как-то... С какой стати? Господь Чайтанья поэтому ругал самых продвинутых. Он пинал их, даже бил. Адвайта Ачарья он схватил за бороду и бил головой об пол. И Адвайта Ачарья хохотал при этом. И он говорил: наконец-то я продвигаюсь. Бей сильнее, я продвигаюсь. Я хочу продвинуться. Санатана Госвами, когда получил хороших люлей, точно так же слух расползся сразу везде, что оказывается, самого продвинутого больше всех пинают, больше всех ругают, больше всех публично унижают и так далее. Это означает, он самый продвинутый. И был один преданный, и Господь Чайтанья всегда ругал его публично, всегда говорил о его недостатках, всегда. И все были убеждены, что он самый-самый тюха. Тюха-матюха. И все всегда: ой, ну чего ж ты, елки. И раз Рупа Госвами сказал: кто самый продвинутый среди нас? Скажи. И все, и каждый думал: ну сейчас на меня покажет. Я-то уж всему строго следую. И Господь Чайтанья вывел этого бхакту, которого он все время ругал, унижал всегда публично. Всяко разно. Физически даже убил там палкой, там все такое. Носом тыкал в еду, когда он ел неправильно. И он сказал: он самый совершенный преданный. Это самый совершенный, самый продвинутый. Чтобы, как бы я его ни пинал, он всегда это принимает радостно, как милость. Он самый продвинутый. Поэтому он продвинут куда больше, чем вы все вместе взятые, сказал Господь Чайтанья. И об этом услышал, когда Санатана, он прибежал к Господу Чайтанье, упал в ноги и сказал: пожалуйста, стукни меня хотя бы один раз. Или хотя бы скажи хоть об одном моем недостатке. Господь Чайтанья сказал: ты совершенен. Тебя не за что ругать. И Санатана сел и заплакал. Потому что Господь Чайтанья объяснил, что я ругаю и пинаю только предавшихся, а прославляю и хвалю не предавшихся. И Санатана заплакал. Санатана стал плакать. Потом он упал в стопы и стал хвататься за стопы Господа Чайтанья и сказал, и просить: пожалуйста, поругай меня, ну, пожалуйста, стукни меня, хоть что-нибудь сделай, скажи о моих недостатках. Господь Чайтанья сказал: у тебя нет недостатков. Санатана сказал: последний раз прошу, иначе пойду утоплюсь. Господь Чайтанья сказал: даже в этом ты превосходишь всех. Видишь, какая преданность. Если что, если не говорят о твоих недостатках, идешь топиться. И это... Очень продвинутый. Ты очень продвинутый. И Санатана понимал, что он вообще никто. И он стал до него домогаться. И Господь Чайтанья не выдержал. И как пнул Санатану. И как раскричался на него. И Санатана подпрыгнул и побежал по всему Джаганнатхапури, стал бегать и орать: он меня пнул, вот смотрите, вот сюда, вот у него синяк такой был, он пнул меня, и он ругал, он говорил, что я дурак последний. Я наконец-то, я продвинулся, я предался, я продвинулся. И преданные все стали понимать, в чем продвинутость. Кого ругают, и когда ругают. И поэтому Шрила Прабхупада говорил: духовный учитель начинает пинать ученика, настоящего ученика, лет через 10. Если это очень хороший ученик, если он 10 лет предавался, и он все-таки предался, через 10 лет он начинает его ругать. Итак, слава святого имени в том, что человек должен с преданностью произносить. И неважно, громкость, четкость звуков, произношение, артикуляция. Важно, что человек произносит с преданностью. И постоянно Прабхупада говорит. Постоянство. Но преданность и смирение – это как две стороны одной медали. Не может быть преданности без смирения. А что такое смирение? Это зависимость. И Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите в одном из комментариев пишет, что разумный человек, правильно понявший Бхагавад-гиту, сознательно ставит себя в полную зависимость от преданного служения. Сознательно ставит себя в полную зависимость от преданного служения, то есть от этого процесса. А в этом процессе есть целое GBC, региональные секретари, президенты, коменданты, директора департаментов. Он ставит себя в полную зависимость. Гопип Хартур Падакамалайор, Даша Даса Ану Дасага. Я нижайший, смиренный слуга, слуги, слуги, слуг Гопи Вриндавана. Так он получает милость. Хари Кришна. Знаете же, что тот, кто повторяет имя Господа и воспевает его добродетели и деяния, без труда избавляется от последствий всех своих грехов. Это единственно верный путь искупления грехов. Имя Господа, произносимое без оскорблений, дарует освобождение даже тому, кто произносит его невнятно. А Джамила был законченным грешником, но когда лежа на смертном одре, он произнес святое имя, это освободило его от материального рабства, ибо он вспомнил имя Нараяны, хотя и звал сына. Пожалуйста, может быть, есть какие-то претензии, там, может быть, какие-то там несогласия, может, есть добавления, пеньки, там, плевки, сморчки, что-нибудь, если есть, пожалуйста. Время настало. Ну, а если есть вопросы, пожалуйста, тоже можно вопрос задать какой-нибудь. Допустим, какая сейчас температура на улице или что-то еще. Пожалуйста, вопросы есть у вас? Спрашивайте, пока я не умер. Вот вы говорите, что про храбрость, историю рассказания, что человек должен всегда храбрым. Да. А когда вы говорили про преданность, вы говорите, что мы какой-то один процесс делаем с преданностью, а остальные якобы у нас не может, не получается. Да. И вот как это понять? Вроде бы преданность тоже качество, оно, по идее, должно быть постоянным. То есть, что бы мы ни делали, может, это у нас не получается. Не идут дела, будто в понедельниках мама родила. Да. Преданность – это постоянное качество. Просто оно может проявиться в форме в какой-то, в одной. Вот как, допустим, говорится, что в Шраванам силен был кто? Да, Махарадж Парикшит. Вот он проявился в преданности, он чистый преданный, все. Но его преданность проявилась в Шраванам, он слушать умел. Вот он не умел так хорошо рассказывать, все. Но слушал он, вот как слушал, так вот он уж слушал. Так слушал, что прямо Махашраванам, короче. Следующий был киртаном. Кто проявился в киртаном? Вот не в поклонении божествам, ни в чем, а именно в киртаном. Шукадева Госвами. Он говорил. Вся преданность проявлялась тогда. Да? В смаранном, в памятовании. У кого? У Прохлады. Да? Он памятовал всегда. И так далее. Каждому процессу был какой-то идеальный пример, что он именно вот этому процессу следовал, именно в нем всю преданность проявлял. А преданность была и Но проявлялась она особо, да, именно в этом. Это постоянное, это полное качество, но оно может проявляться именно в определенной деятельности. В киртане, в шраме, в слушании, в памятовании, в поклонении божеству, в предложении ему там благовоний, лепестков. Улучшить что? Ну, вот как там внимательно читать, там сидеть, да, то есть неправильно это подход, да? Почему? Одно из 11 оскорбление святого имени – это невнимательное повторение святого имени. Внимать, ну, тут русский язык нужно еще немного знать. Внимать – это что значит? Ну, кто может сказать слово «внимать»? Не «вынимать», а «внимать». Внимательное произношение святого. Внимать – это от слова «внимать». Внимательность – это внимание. Внимать. Слухать, конечно, слухать надо. Что ты там бубнишь? Внимать – это не просто… Внимательность – это означает отношение к святому имени проявлять. Осознавать, что ты произносишь-то не просто какую-то билиберду, сына зовешь. А что это имена? Кришны. Это святое имя. Есть вопрос еще? Нет? Есть у тебя, Ромка, еще вопрос? Давай. Никогда не стесняйся задавать вопросы. А то дурачком останешься. Всегда при двух обстоятельствах люди не задают вопросы. Либо они вообще ни черта не поняли, либо они садху. Вот и думай вот о них. Вот. Чего вот они не задают вопросы? Только две причины, Прабхупада говорил. Либо они вообще ни черта не поняли, либо они садху. То есть все понятно было еще до этого. Да. Есть вопрос. Да. Господь Читания, вы рассказали историю, он как бы за преданность гнал, ну, за продвигалось. А вот Саната на основе. Нет, он пытался… наоборот так продвигал. Да, ну, а так продвигал? Так продвигал. А, то есть, потому что Саната написал, это как бы, это же как бы внешнее как бы выражение, да? То есть он преданность он не через это как бы проявлял. А Саната на основе, он как бы просил внешнего вот этого. Ему этого не хватало, просто этих отношений. Вот так что, ну, гни мне, тогда я точно тебя продвину, да, я не дай точно продвину. То есть, какая-то такая поверхностная, как бы, внешняя отношения. Так кажется. Да. Вся, это называется лила, она вся построена на внутренней как раз энергии. Это видится поверхностно так. Но на самом деле нужно понять внутреннее содержание этого. Это показывало, насколько Санатана хотел быть с Господом Чайтани, насколько он хотел продвинуться, как он жаждал этого продвижения. Это показывало, об этом говорил, а не о том, что он какие-то поверхности. Это указывало на то, что насколько он хотел, насколько он, как он стремился получить милость. И он осознавал, что он не продвинут. Что говоришь? Она для него в этом заключена. Она кто? Да. Поэтому и говорится, что человек начинает ругать на 10-м году где-то. Потому что до этого, если его наругаешь, он разочаруется сразу. Это все приходят, это все цирк. Ну-ка скажите о моих недостатках, там, давайте там, скажите, что я делаю неправильно. Все это цирк. Все это обманщики. Это все обманщики, циркачи и артисты приходят. Поверь мне. Ко мне приходят очень часто. Ну-ка наедьте, ну-ка скажите о моих недостатках, скажите, что я не так делаю. Все они лжецы, все до одного. Потому что если ты хоть одному говоришь просто, вот если он пришел, правда, просит, и ты ему говоришь на самом деле, что он не так делает, ну все, у него проблемы начинаются. Они приходят наоборот, чтобы вы сказали, что вы, у вас нет проблем. Они приходят, чтобы вы убедили их, что они нормальные, все, все впереди просто, все хорошо. Ничего, недостатки есть у всех. Точно, я тоже вот вижу, что вот там Валька там такая дура вообще. Петька вообще такой идиот. Точно сказали, недостатки есть у всех. Ага. У меня меньше, конечно, я чувствую. Или больше, скажите честно, я вытерплю. Всему этому обучает гуру. Он обучает. Он обучает вас общаться. Если вы несете какое-то служение с людьми, то духовные учителя вас обучают. Никогда не говори этим людям о их недостатках, потому что они обманщики. Они обманывают, они из себя изображают продвинутых. Только продвинутый человек может принять это. Дурачок, конечно, может выудить это. Но он не продвинется. Он начинает думать, ой, я не способен, я не могу, ау. Вы ему еще наговорите, если. Он-то думает, у него один недостаток. Так, подергивается немножко. Вот так не делаю, и все, а так все в остальном идеально. Ну, недостатков знаете сколько? Ого-го! Мы можем даже не представлять себе, сколько недостатков у нас. Как Бхактивинода Тхакур говорит. Рассадник просто там. Рассадник. Сад целый, понимаете? Этих недостатков. Поросло недостатками. Дерни, вот недостаток. Вот-вот. Начни дергать. Показываешь поле человеку, говоришь. Вот видишь это поле. Вот видишь, как оно плотно усеяно. И вот всем, чем оно усеяно, это все твои недостатки. Вот это твое сердце на сегодняшний день. Попробуйте, скажите. Как? 5 лет я повторяю джапу? И такое поле? Да вы что, все тут великие собрались. Каждый доказывает, что он прав, хороший, великий. Я там договорился. Они не понимают, что в этом нет продвинутости, что вы договорились с мэром там, на дружеской ноге, так сказать, на дружеской крюке, на дружеском глазу, ухе, ноздре, там, на чем там еще. Что вы там с мэром там что-то... Что в новый грант деньги получили. Вы думаете, что это, так сказать, великое какое-то дело такое сделали. Если просто у вас нет вкуса к слушанию, воспеванию, вы не зависите. Все время спорите. Если просто вам нельзя напинать по заднице, просто взять и просто сказать, пошел ты вместе с этими со своими планами, они нафиг не нужны никому. И вы это не можете принять. Ах! Понятно, в Москве меня поймут. Вы просто козел. Обычный козел, который себя что-то тут выпендривает. Вот о чем суть речи. И таких здесь нету. Поверьте мне. Меня спросите, я вам скажу. Нету. Я ни одного не знаю. Ни одного. На сегодняшний день в Иркутске нет ни одного такого человека. Среди бакт. Среди матаджи есть матаджи такие. Могу прямо головой об стол. Среди бакт нет. В Улан-Удэ среди бакт больше, наоборот, таких. В Красноярске есть среди бакт такие. Среди матаджи меньше. Там тоже в Красноярске бакт больше таких. Здесь ни одного такого нет. Все здесь все велики. Здесь все с планами, со своими планами Горло. У них, и не дай бог, вы их планы затронете, все это. И все это не электрифицируется тогда. Поэтому так правду и говоришь так очень. Такую смешную какую-нибудь, такую полуанекдотическую. Шутишь так больше. Да пошутил, конечно, ты велик. И все вам суют это все, всякую муру свою. И думают, что это продвинутость. Продвинутый тот, кто просто готов, счастлив зависеть. Отказываться от чего-то. Не надо. Все. Скажите, что надо. Я сделаю тут же. А все эти великие дела, как что-то они двигают миссию, все там. Мы накормим весь мир там, и, там, да, и так далее. Мы накормим весь мир, напоим еще их всех. А потом шампалами в ухо. В хлам пережрутся, мы их. Шамбалами в уши.